Мюнхен, 1900-1902 годы. «Искра», эпизод 1. Классический сюжет в стиле нуар. Герой-одиночка освобождается из тюрьмы, где досконально просчитывает головокружительную месть, и, оказавшись в чужом городе, ведет жизнь маргинала, целиком отдаваясь своей одержимости. Выбора у него нет. Единственный способ обрести потерянную идентификацию — создать что-то, что потрясет мир. «Искра» была изобретена и просчитана в идеологическом и финансовом отношении в Шушенском. Чтобы перевести потенциальную энергию марксистских литературных кружков и небольших комитетов сознательных рабочих на предприятиях в кинетическую, нужно было предложить им нечто большее, чем проект политического просвещения рабочих. Дело, инициацию, опасное и сложное испытание, которое позволит эволюционировать от клуба к политической нелегальной организации. Название газеты появилось сильно позже, и уже траченное, подзаезженное, да, строчка «Из искры возгорится пламя» принадлежит декабристу А. Адоевскому, хороший провинанс, но в 1860-е в России уже выходила «Искра», сатирический либеральный журнал с карикатурами и пародиями, популярнее некуда. Этот шлейф никогда не акцентировался, но присутствовал. Издавать газету теоретически можно было и в России, использовав накопленный опыт нелегальных СМИ, но то была заведомо суицидальная мотылечная деятельность. Полиция рано или поздно, причем скорее рано, доберется до редакции. Двойная защита подполья плюс эмиграция казалась Ульянову более перспективной. Бизнес ведется в России, деньги поступают оттуда, а за границу что-то вроде офшора, безопасного места, откуда, пользуясь системой фальшивых документов и подставных лиц, можно не платить политический налог государству. Безопасность, разумеется, можно было гарантировать только редакции. Штука была в том, чтобы не повторить ошибку Плеханова. Легализовавшись в рамках европейского социалистического движения, не оторваться от России. Надо было не просто источать сияние, но и мутить там воду. Нет партийной программы, вот вам готовое. Арестовали членов парткомитета, подберем новых. Не знаете, как написать листовку для недовольных рабочих, пришлем материалы. Чтобы понять, чем была куплена эта возможность находиться в относительно безопасной точке, имеет смысл напомнить, как Ленин провел 5 месяцев 1900 года до того, как уехал за границу. Примерно за 150 дней Ленин молниеносными марш-бросками осваивает пространство от Восточной Сибири до Западной Европы. Шушенское, Красноярск, Москва, Подольск, Нижний Новгород, Петербург, Псков, Изборск, Рига, Петербург, Подольск, Нижний Новгород, Уфа, Самара, Сызрань, Подольск, Смоленск, Уфа, Подольск, Женева. Мы обнаруживаем его дважды на Урале, в Прибалтике, Поволжье, Петербурге, Москве и так до Женевы. Ленинская филиосфоговская энергичность, поразительная даже по нынешним временам, вошла в резонанс с индустриальным подъемом в России. За один только 1901 год в эксплуатацию были введены 3218 километров новых железнодорожных путей, и, похоже, Ленин протестировал многие отрезки в качестве первого пассажира. Нужно было не только организовать сеть поддержки газеты, но и обеспечить ее финансирование. Козырным тузом отцов-основателей «Искры», позволявшим им просить знакомых и незнакомых людей вложить, скорее, впрочем, пожертвовать деньги в окончательную рабочую газету, было сотрудничество нескольких выдающихся представителей международной социал-демократии Г.В. Плеханова, П.Б. Аксельрода, В.И. Засулич. Летом 1900-го в Пскове состоялось совещание венчурных предпринимателей в интересной конфигурации: Ульянов, Потресов, Мартов, Струве, Стопане, Туган-Барановский. В состоянии, которое по Лепешинскому удалось описать с помощью удачного образа «стоим, словно керосином облитые», любой объект окружающей действительности производит впечатление соблазнительно пожароопасного. У всех членов литературной группы было ощущение, что они и в самом деле наткнулись на клондайк. Миллионная клиентура. Помимо, собственно, рабочих в России, в 1900 году, согласно подсчетам, пусть даже и недостоверным, было около 3500 социал-демократов, куча потенциальных инвесторов и помощников. Авторитет заработан книгами и статьями, репутация выстрадана в ссылке. У их затеи был и азартный аспект. кому быстрее удастся сделать газету для рабочих, им, рабочему делу, бунду или легальным профсоюзам под покровительством полицейского начальника Зубатова, а может быть, вообще другой партии, СР, которая тоже совершенно не собиралась терять пролетарскую аудиторию. Предместье Везена, Бельриф и Корсье находятся на южном берегу Женевского озера. Тогда это были самостоятельные деревни, теперь, пожалуй, уже часть Женевы. Плеханов предложил вести переговоры там из соображений безопасности. У Ленина и Потресова был слишком заговорщический вид, притягивающий внимание царских шпионов. Конспираторы добирались в предместье из Женевы на катерке, сейчас туда проще доехать на велосипеде, наблюдая, как обычные дома уступают место паркам и ресторанам клубного типа с пленэром. Свернуть с набережной не так-то просто, жители не культивируют контакты с внешним миром. Если вы найдете способ нырнуть в дыру в стене, то окажетесь в поселковой агломерации в непосредственной близости от центра Женевы. Скромные коттеджи с бассейнами, частные футбольные поля, крохотные остерии, даже переулок, называющийся «Ля Калифорни», не выглядит здесь пародией на Америку. Как раз в американском стиле, ноги в сапогах на стол, Плеханов и вел переговоры с молодой порослью. Прекрасно осознававший, что им требовались от него не столько руководящие указания, сколько формальное подтверждение участия и связи с иностранными аксакалами социализма, он принялся выбивать для себя особые условия, давая понять, что никто не смеет смотреть ему в глаза, и все обязаны исполнять любые его политические прихоти. Захочет его левая нога, газета заключит союз со Струве. Захочет правая, станет протаскивать в нее экономическую ересь. Плеханов продолжал поддерживать отношения с русскими супругами Веб, Кусковой и Прокоповичем. Несмотря на демонизацию этих последних ленинской группой, он, как ни в чем не бывало, демонстрировал им новую пару лайковых перчаток и поил их чаем у себя дома. В тот момент, когда Плеханов услышал про идею печатать газету в Германии, из ушей и ноздрей у него повалил дым. Что? Сейчас в Мюнхене находится редакция «Süddeutsche Zeitung». Оттуда можно запустить скандал «The Panama Papers», но в 1900-м этот город выглядел странным выбором для редакции главной подпольной российской газеты «Рабочей партии». Ленин угодил туда из Августа Бебеля. Именно тот посоветовал русским этот город, не имевший, в отличие от Парижа, Женевы, Лондона или Брюсселя, репутации ни либеральной гавани, ни эмигрантского рассадника и вообще экзотическое, в сущности, для тогдашнего русского человека место. Немцы знали, что такое подпольная газета, до 1890 года в Германии действовал закон против социалистов, и те выучились разным трюкам по части издания и распространения своей прессы. По сути, у немцев была целая индустрия, от досье на каждого работника Красной почты до сетей мастерских, изготавливающих чемоданы с двойными стенками. Их контрразведка очень успешно боролась с провокаторами, выявляя их как среди партийцев, так и среди подписчиков и просто читателей. Липкнех даже заявил однажды депутатам Рейхстага: «Будьте уверены, мы имеем лучшую полицию, чем вы». Эта методичность, вкупе с данными о легальных теперь тиражах СД-прессы под 400 тысяч экземпляров, еще в 1895 году вызывала у Ленина неподдельный интерес. Идея Ленина состояла в том, что там никто искать не станет. Столица католической Баварии не вписывалась в известный Ленину по Петербургу или Берлину стандарт крупного индустриального города. Здесь было больше студентов, чем чиновников, и больше художников, чем рабочих. Да и те на майскую демонстрацию выходили с архаическими редьками в карманах, никаких заводских труб, скорее город-сад и город-кампус, изобилующий биргартенами с каштанами. В Мюнхене было сосредоточено 27% всех немецких пивоварен, так что у Ленина была масса возможностей выяснить, какое количество промилле позволяло ему вести безопасную политическую деятельность. После бешеной пятимесячной гонки по России, после страшного попадания в полицию в Петербурге, в 5 минутах от возвращения в Восточную Сибирь на годы, после душераздирающих переговоров с Плехановым, Мюнхен, пожалуй, был местом, где можно было перевести дух, держа, впрочем, ухо востро. Недаром на употребителя пива, забывшего в ресторане закрыть свою кружку картонкой, здесь набрасывались гуртом и ставили одну кружку над другой башней, сколько успевали. Провинившийся должен был оплатить их наполнение за свой счет. Урок? Ни на секунду не оставлять свою кружку открытой. Тот же Бебель, обещая помощь через издательницу Калмыкова и Плеханова потребовал, чтобы конспирация соблюдалась неукоснительно. Все должны думать, что редакция и типография находятся в каком-то другом городе, а то и стране. Через 20 лет роли поменяются, и уже Ленин будет указывать Цеткин и Мерингу, что им следует выступить в печати против, например, Каутского. Тогда же он воспринял этот наказ, пожалуй, даже чересчур буквально, за что в апреле 1901 получил нагоняй от собственной жены, которая, отбыв положенный срок в ссылке, явилась в Прагу и с грицацуевской энергичностью принялась искать своего уехавшего в прошлом году супруга, не понимая, что про Прагу и Чехов он писал ей, оказывается, для конспирации, а сам в это время жил в другой стране. Инцидент, который при тогдашней скудости средств коммуникации мог привести и к более серьезным для брака Ульяновых последствиям. Заседание в пригороде Женевы выглядело как типичная редколлегия журнала, в редакции которого собралось слишком много эгоцентриков, а один из них не просто отстаивал свои вкусы, амбиции и деньги на транспорт, но еще и готов был угробить затею просто из вредности. «А если я не собираюсь переезжать в Мюнхен, если не хочу?» — срывается на крик карикатурно-буржуазный Плеханов в советском фильме в начале века. Когда крах переговоров стал очевидностью, потребовалось объявить об этом Аксельроду и Засулич. За последнюю Ленин с Потресовым переживали больше, чем за себя. «Я боюсь даже», — кусал себе губы Потресов, — «совершенно серьезно боюсь, что она покончит с собой». С момента выстрела в петербургского градоначальника Трепова, к тому времени прошло уже 22 года, но Засулич, невысокая и седенькая старушка, Вересаев, шокировавшая знакомых неприхотливостью своего быта, носившая платье-блузки самострок в стиле Абу Грейб, мешок с вырезами для рук и головы, и выглядевшая иногда сущей бабой-ягой, не собиралась, тем не менее, оставаться в будущей редакции «Искры» исключительно предметом мебели. Она, например, только что вернулась из многомесячной авантюрной в ее обстоятельствах поездки инкогнито по России, едва ли планировала лезть в петлю. Текст «Как чуть не потухла искра» был набросан Лениным в венском кафе рядом с центральным вокзалом Тюриха. Макдоналдс и Старбакс, которые заняли сейчас это место, могли бы скинуться на мраморную доску в честь того, что здесь создан самый поразительный письменный фрагмент, принадлежащий Ленину. Где еще вы найдете у него фразу «До такой степени тяжело было, что, ей-богу, временами мне казалось, что я расплачусь». По сути, это нечто вроде дневниковой записи, не предназначенной для публикации, только для себя и для жены. Когда идешь за покойником, расплакаться всего легче именно в том случае, если начинают говорить слова сожаления, отчаяния. Даже и первая фраза в этом ленинском рассказе рефреном и интонацией напоминает нечто тургеневское или бунинское. «Приехал я сначала в Цюрих. Приехал один и, не видевшись раньше с Арсеньевым, Потресовым, тем драматичнее контрастирует с этой задушевностью повествователя двуличность и мелочность антагониста». Плеханов был гуру Ульянова и персонажем его юношеских грез. Младший брат рассказывает о том, как однажды, году еще в 1895-м, они сидели на Страстном бульваре, ели простоквашу, и вдруг В.И. сказал: «Видишь того человека? У него нижняя часть лица удивительно Плеханова напоминает». Эта политическая влюбленность с простоквашей на усах не останется тайной для самого Плеханова. В 1903-м на съезде он даже позволит себе двусмысленную шутку. У Наполеона была страстишка разводить своих маршалов с их женами, иные маршалы уступали ему, хотя и любили своих жен. Тов Акимов в этом отношении похож на Наполеона. «Он во что бы то ни стало хочет развести меня с Лениным. Но я проявлю больше характера, чем наполеоновские маршалы. Я не стану разводиться с Лениным, и надеюсь, что и он не намерен разводиться со мной». Развод и в самом деле мог обойтись Ленину недешево. У Плеханова была интересна не только нижняя часть лица, но и его статус. Кроме того, не стоило преуменьшать те преимущества, и символические, и вполне осязаемые, деньги, связи, лояльность, которые могли быть получены от освобождения труда в процессе становления и функционирования газеты. Для русских социал-демократов Плеханов был живым Буддой, монопольным держателем марксистской истины в России, моральным авторитетом присутствия, благословения и санкции на бренд которого гарантировали затеи поддержку не желторотых студентиков с идейками, но серьезных интеллигентов, имевших представление о капитале не только по одноименному сочинению. С другой стороны, именно в 1900 году влияние Плеханова и компании пошло на убыль. Бернштейнианство и экономизм выглядели для молодежи более привлекательно, чем старомодный радикальный ортодоксализм освобождения труда. Поэтому тоже предполагалось, что на деле редактировать газету будут Ульянов, Потресов и Мартов, тогда как Плеханов, Аксельрот и Засулич получат возможность пользоваться привилегиями членов редколлегии, однако, сообразно названию своей группы, будут освобождены от труда, собственно, редактировать ее. Молодость и мобильность давали Ленину преимущество. Он понимал, что политическая индустрия в связи с процессами, описанными в развитии капитализма, трансформируется с огромной скоростью, так что следовало рискнуть и самим стать частью этой трансформации. Плеханова, по сути, больше интересовала не партия, а собственный печатный орган. Скорее, толстый альманах, чем газета, где можно печатать длинные теоретические статьи. Именно поэтому, кроме «Искры», та же группа будет издавать журнал «Заря», то было формой дани молодых старикам. Плеханову, в список достоинств которого никогда не входила толерантность к чужим мнениям, вздумалось, однако, поторговаться, причем в крайне оскорбительной для своих контрагентов форме. Даже Засулич, обычно размахивавший на этих заседаниях оливковой ветвью, осознавала, что в моменты, когда Жорж раздувал свой красный зоб и принимался дефилировать перед собеседниками на своих марксистских лабутенах, «Я, милостивый государь, переписывался с автором «Капитала» еще до того, как ваши папенька и маменька успели познакомиться», он выглядел слишком чудовищно, чтобы можно было договориться с ним не то что о совместном издании газеты, но даже и о том, чтобы поужинать за одним столиком. Что касается Ленина, то он готов был признать доминирующий статус Плеханова и состоять в его группе хотя бы даже и бета-самцом, бета, но не омегой. Второй участник переговоров, Потресов, в дальнейшем описывал переговоры с Плехановым как нравственную баню. Вырвавшись в какой-то момент из парной на свежий воздух, отхлёстанные приятели ходили до позднего вечера из конца в конец нашей деревеньки. Ночь была довольно темная, кругом ходили грозы и блистали молнии. Именно здесь, в Эзена, очень драматический момент. Ничего смешного, Ленин осознает, что до идолов и в самом деле не стоит дотрагиваться. Позолота остается на пальцах. Мою влюбленность в Плеханова тоже как рукой сняло, и мне было обидно и горько до невероятной степени. Никогда, никогда в моей жизни я не относился ни к одному человеку с таким искренним уважением и почтением. Венерасьон, ни перед кем я не держал себя с таким смирением и никогда не испытывал такого грубого пинка. А на деле вышло именно так, что мы получили пинок. Нас припугнули, как детей, припугнули тем, что взрослые нас покинут и оставят одних. И когда мы струсили, какой позор, нас с невероятной бесцеремонностью отодвинули. Потухла все же искра? Или не потухла? Ленин с Потресовым недооценили объем плехановских легких, когда все, казалось, было кончено. Плеханов дунул на окончательно черный уголек, и тот вновь затлел. Участники затеи сошлись на том, что редколлегия состоит из 6 человек, но у Плеханова, склизкого и ершистого, так просто голыми руками не возьмешь, 2 голоса. То есть в случае раскола пополам он оказывается арбитром. Печататься, однако, договорились в Германии, и таким образом тотальный контроль Плеханова за текстами в газете утвержден не был. Этот базарный торг, несомненно, не только доставил Ленину нравственные страдания, но научил его, как вести переговоры, которые, даже самые провальные на вид, при известной гибкости доминирующего участника, всегда могут оказаться началом будущего соглашения. О том, хорошим ли переговорщиком стал Ленин в последние годы жизни, красноречиво свидетельствует карта СССР. Мюнхену предстояло стать операционной системой для одновременного выполнения нескольких задач. Написать книгу-манифест, сколотить партию и организовать съезд. Таким образом, чтобы место в зале заняли правильные делегаты, а неправильные остались дома или застряли в лифте. Ульянов бросает якорь в Мюнхене 6 сентября 1900 года. Пожалуй, из всей эмиграции следующие 7 месяцев период наиболее глубоко погруженный в туман неизвестности. Глухие витки, как это называют ракетчики. Никогда больше, разве что в квартире в Фофановой, он не будет до такой степени озабочен минимизацией контактов с внешним миром. Только по почте, через сеть подставных лиц, иностранцев, постоянная угроза, обнаружат, выдадут, вынуждает его вести жизнь с поднятым воротником. Доктор Верховцев из «Тайны третьей планеты». Он отращивает себе иностранные усы, разговаривает загадками, делает вид, что он — это вовсе не он, и круг знакомств у него тоже соответствующий. Мужчины, скрывающиеся под подозрительно немужскими именами — Жозефина, Матрена, Нация, женщины под еще более подозрительными — Эмбрион, Дяденька, Зверь, Абсолют, Велосипед — все они морочат голову полиции, родственникам, соседям и выдают себя за тех, кем не являются — болгар, глухих, психопатов. Такого Ленина, пронизанного тайными тревогами, очень зависимого от неконтролируемой им ситуации, травмированного, расколотого, почти гротескного, немного романтичного авантюриста, мы обнаруживаем на протяжении его карьеры нечасто. Потому что обычно он был скорее прагматичным, склонным к макиавеллическим практикам, склочникам, которому сложно симпатизировать. Иногда, однако, он вдруг ставил все на одну карту, и хочешь не хочешь, начинаешь болеть за него. Так было осенью 17-го, когда он практически в одиночку уговорил партию взять власть, не дожидаясь учредительного собрания, и так было в 1900-м с «Искрой». Официально и неофициально «Искра» издавалась не то в Цюрихе, не то в Штутгарте, не то в Праге, то есть непонятно где. Поэтому никакого потока посетителей и мемуаристов, соответственно, там быть не могло. Засулич и Плеханов не оставили мемуаров. Потресов и Аксельрот время от времени цедили сквозь зубы кое-какие детали, но не любили вспоминать этот свой роман с Лениным. Полиция в первый год не смогла запеленговать деятельность Ленина в Мюнхене. Впоследствии ей не хватило времени инфильтровать его окружение своими агентами. Официальные мемуары Крупской, которая пропустила первые действия и понятия не имела, где находится ее муж на протяжении более чем полугода, едва ли не единственный источник. Деловая переписка в промышленных масштабах возникает, опять же, уже по приезде Крупской, которая умудрилась сохранить архив «Искры». И это одни из самых увлекательных документов во всей истории русской революции. Остаются не слишком содержательные, с упором на метеорологические наблюдения, письма самого Ленина, в которых он плетет матери и сестрам всякую галиматью про Париж, пражские катки и поездки по Рейну, сам при этом находясь в совершенно другом месте и подразумевая, что письма перлюстрируются. Немцы любезно снабдили Мейера, так теперь звали Ульянова, адресом человека, члена партии, у которого можно было снять комнату без лишних вопросов. Фамилия жильца для пущей путаницы почти дублировала фамилию хозяина Ритмейер. Этот Ритмейер, толстенный немец, если верить Крупской, был социалистическим трактирщиком и держал на первом этаже своего дома пивную у золотого дядюшки. Каким бы странным ни казалось это название для заведения, принадлежащего марксисту, который рекламирует его в газетах как зал для профсоюзных и партийных собраний. Время от времени поплавок дядюшки уходил под воду, и на его прикорм сплывались социал-демократы обсуждать свои вселенские проблемы, например, что в Мюнхене бедняков хоронят в братских могилах, а у богачей свои склепы. Впрочем, среди немецких товарищей случались и более напряженные столкновения. Так, Мюнхенерпост описывает состоявшиеся в начале октября дебаты на Любекском съезде следующим образом. Эдуард Бернштейн был первым, кого потащили под душ и кому надлежащим образом намылили шею. Неожиданно для многих именно Бебель был тем человеком, который стал во главе притесняемых, вытащил из кармана туго сплетенную массажную щетку, которой он, поддержанный многими другими, до тех пор растирал Эда с ног до головы, пока партийный съезд почти единогласно не высказал свое одобрение по этому поводу. Дом 46 по Кайзерштрассе, в районе которого на протяжении осени, зимы и половины весны зоркий наблюдатель мог заметить торчащую на поверхности трубочку ульяновского перископа, выглядит вызывающе буржуазно. Псевдо-средневековая башенка на углу вопиет о сытости и благополучии. Внизу, на ступеньках у того самого подъезда, между 1968 и 1970 годами, над ним даже висела мемориальная доска, но с пяти попыток вандалам все же удалось разнести ее взрывом бомбы, выставлены, забирай даром, книги, в том числе, ирония истории, воспоминания Хрущева на немецком, не наследство ли Ритмейера. Гораздо любопытнее личности этого мюнхенского бонасье был сам район, в котором было рекомендовано поселиться Ленину. Швабинг, где располагались это и две другие квартиры Ленина, был недавно влившимся в состав Мюнхена и стремительно джентрифицирующимся предместьем, облюбованным богемой и буржуазией с меценатскими наклонностями одновременно. Нечто среднее между нью-йоркским Гринвич-Виллиджем и Барселонской Грассией. Ленинская Кайзерштрассе производит впечатление улицы, которая никогда уже не будет меняться. Настолько там все на своем месте, причем видно, что в 1900 году большинство домов уже заняли свои позиции. Такие районы сейчас называют хипстерскими, в нижних этажах югенштильных домов размещаются салоны кундалини-йоги, энотеки, биопиццерии и авторские ювелирные студии, и даже это еще не сам потребительский рай, а лишь чистилище, параллельно идет настоящая Швабинская улица бутиков Гогенцоллерштрассе. Но на ней обитал не Ленин, а Аксельрот. Описывая мюнхенское житье-бытье, Крупская забыла рассказать о центральной архитектурной примечательности их района. Только что построенные базилики Святой Урсулы в духе флорентийского ренессанса с огромным куполом, арочным портиком, двумя украшенными золотыми мозаиками пределами и венецианской башней Кампанилой, как на Сан-Марко. Колокол функционирует, и каждые четверть часа замерзающие на паперти иммигранты в одеялах нервно вздрагивают. В 1900 году в Швабинге свили гнездо Генрих и Томас Манны, Рильке, а еще плеяда русских художников, привлеченных блеском мюнхенской версии сецессиона: Мэтр Кандинский, Явленский, Мариана Веревкина, Игорь Грабарь, Петров Водкин. Последний, кстати, умудрился приехать в Мюнхен из Москвы на велосипеде. К немалой, надо полагать, зависти Ленина. Крупская вспоминает, что они часто совершали долгие променады. Судя по беседам Ленина с одним баварским коммунистом в 1919 году, он очень хорошо знал не только Мюнхен, но и окрестности. У нас нет практически никаких сведений о горизонтальных связях Ленина этого периода, но можно предположить, что они существовали. Ведь здесь, на относительно небольшом пятачке, постепенно расселится вся колония искровцев: Засулич, Инна Смедович, наборщик Блюменфельд, Аксельрот, Мартов, Дан с женой В. Кожевниковой. Все они в случае неотложной нужды могли сбегать за солью к своим соседям-аборигенам, Карлу Лемону, писателю и врачу, который только что издал репортажную книгу о своем путешествии по голодающей России, а теперь ходил на почту принимать набитые нелегальщиной подушки и по четвергам устраивал для русских чаепитие, Израилю Гельфанду, Юлиану Мархлевскому, который летом 1901 года предпринял эпическое путешествие по Галиции вдоль австро-прусской границы на велосипеде с целью найти лазейки для чемоданов, а в 1920-м, в ходе наступления советских войск на Польшу, чуть не стал диктатором этой страны, и Адольфу Брауну, социал-демократом, ставшим сталкерами русских в Мюнхене. Споры в кафе о том, аморальна ли собственность, часто перетекали в романы, как и обитателям других эталонных, описанных Джейн Джейкобс в ее знаменитой книге «Живых районов», швабинцам нравилось жить тесной общиной, вступать в непрерывные коммуникации с соседями, наслаждаться преимуществами хаотического планирования и извлекать максимальные выгоды как из несколько обособленного расположения своего города для жизни, так и от обилия спортивных учреждений и рекреационных зон. Неудивительно, что летом 1901-го Ленин и Крупская, вопреки своим обыкновениям, даже не стали уезжать из города. В шаговой доступности находилось сразу несколько зеленых оазисов, от малознакомого туристам замечательного Леопольд-парка до величественного Englischergarten, английского сада, кишевшего художниками и натурщицами, сейчас вместо тех и других мало чем примечательные нудисты. Сам Ленин, уведомила Крупская, никак и никогда ничего не рисовал, однако, судя по тому, что все его три мюнхенские квартиры находились именно в Швабинге, испытывал некоторое удовлетворение от существования внутри этой насыщенной искусством атмосферы, хотя и не использовал в полной мере возможности Мюнхена как новых Афин.